«Какой у вас красивый пояс!» — вдруг объявила Алиса. Она решила, что про возраст уже хватит говорить. А если они действительно по очереди выбирают, о чем беседовать, то теперь настал ее черед. «То есть красивый галстук!» — я хотела сказать. «Ой, нет, пояс!» «Простите, пожалуйста!» — растерянно закончила она, потому что Пустик-Дутик выглядел вконец оскорбленным и пожалела, что затеяла такой разговор. «Как тут узнать, где у него шея, а где талия?» — подумала она. Было совершенно ясно, что Пустик-Дутик очень рассердился. Некоторое время он молчал. Когда же он заговорил, это было похоже на утробное рычание. «Любой невероятно разозлится, — произнес Пустик-Дутик, — если галстук на нем спутают с поясом». «Ой, я такая несообразительная!» — сказала Алиса умоляющим голосом. И Пустик-Дутик смягчился. «Это галстук, дитя. Он очень красивый, ты правильно заметила. Это подарок от короля и королевы белых. Вот так». «Правда?» — сказала Алиса, очень обрадованная тем, что она все-таки правильно выбрала, о чем говорить. «Они преподнесли его мне», — продолжал Пустик-Дутик, задумчиво закинув ногу на ногу и охватив колено руками. «Это был мне от них не в день рож дарок». «Простите, как?» — озадаченно переспросила Алиса. «А я не обиделся», — ответил Пустик-Дутик. «Я про не в день рож дарок. Это что такое?» «Просто-напросто подарок, который тебе преподносят не в день рождения». Алиса призадумалась. «Мне больше нравится в день рождарки», — сказала она. «Да ты понимаешь, что говоришь?» — завопил Пустик-Дутик. «Сколько в году дней?» «365», — ответила Алиса. «А сколько дней рождения?» «Один». «А если отнять от 365 один, сколько останется?» «364». Пустик-Дутик, видимо, засомневался. «Сосчитаем-ка на бумажке», — предложил он. Алиса не могла не улыбнуться, доставая свою записную книжку и выводя. «365 минус 1. 364». Пустик-Дутик взял книжку и внимательно посмотрел на листок. «Как будто бы и верно», — начал он. «Вы держите книжку вверх ногами», — вмешалась Алиса. «Ну, конечно же», — весело сказал Пустик-Дутик, когда она повернула ему книжку как следует. «То-то я смотрю, что-то не так». «Недаром я сказал, как будто бы, хотя еще и не успел основательно проверить. Значит, в году есть 364 дня, когда ты можешь получать не в день рож дарки». «Совершенно верно», — подтвердила Алиса. «И только один день в день рож дарки. Вот тебе и привет». «Не понимаю, что значит привет», — сказала Алиса. Пустик-Дутик пренебрежительно улыбнулся. «Не поймешь, пока я не скажу. Это означает замечательный и разящий довод». «Но привет вовсе не означает замечательный и разящий довод», — возразила Алиса. «Раз мне так захотелось», — презрительно сказал Пустик-Дутик, «значит, означает именно это, не более и не менее». «А разве можно придавать слову какой угодно смысл?» — спросила Алиса. «А разве я своим словам не хозяин?» — ответил Пустик-Дутик.